предложил ему один на один через головы своих правительств договориться о Священном Союзе. 10-23 июля в залив Бьорке, близ Выборга, вошли с противоположных сторон две яхты под императорскими штандартами. Кузены встретились для обсуждения обстановки в Европе. Вильгельм перешел на царскую яхту «Полярная звезда». Два дня, 10 и 11 июля, совещались императоры. Потом царь пригласил морского министра адмирала Берилева и предложил ему, не читая, контрассигновать договор о русско-германском союзе. Адмирал повиновался. Время в каюте кузены провели неплохо, но трудились они, как вскоре выяснилось, зря. Труд их пропал даром. Этот договор противоречил всей системе международных связей и обязательств России. Во-первых, по этому договору Россия обязывалась защищать Германию в случае войны с Францией. Но по действовавшему к тому времени союзному договору Россия обязана была защищать Францию в случае войны с Германией. Во-вторых, кайзер обязался защищать европейскую Россию от нападения любой из европейских держав. От какой? Не от Германии же. Может быть, от Франции? Но с ней Россия в союзе. От Австро-Венгрии? Но она состоит в союзе с Германией, следовательно, и так не нападет на союзника своего союзника. От Италии? Она, как и Австро-Венгрия, участник германского тройственного блока. От Англии? Она не может вести против России сухопутную войну. От Японии? Да, это был источник опасности. Тем более, что к тому времени Портсмутский мирный договор еще не был ратифицирован. Но в Бьорке Вильгельм не взял на себя никаких обязательств перед Россией на Дальнем Востоке, и, следовательно, там Николай мог воевать себе в одиночку сколько угодно. Весть о Бьоркском соглашении вызвала смятение в европейских столицах, включая Петербург. По возвращении из Портсмута Витте между ним и министром иностранных дел Ламсдорфом происходит разговор. Ламсдорф. Читали ли вы соглашение, заключенное в Бьорке? Витте. Нет, не читал. Ламсдорф. Неужели Вильгельм и государь не дали вам его прочесть? На пути из Соединенных Штатов Америки через Германию Витте побывал у кайзера. Витте. Нет, не давали. Да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться к государю, также не дали мне его прочесть. Ламсдорф. Я сам не знал о его существовании. А теперь посмотрите, что за прелесть. Ведь ты, прочитав документ, я считаю, что этот договор прямой подвох, не говоря уже о его неэквивалентности. Он бесчестен по отношению к Франции. Разве государю неизвестен наш договор с Францией? Ламсдорф. Как неизвестен? Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а, вероятнее всего, не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом. Витте, этот договор необходимо во что бы то ни стало уничтожить. Премьера заинтересовала роль Берилева. Он считает, что соглашение недействительно уже хотя бы потому, что оно не контрассигновано министром иностранных дел. Берилев же здесь ни при чем. Витте, адмирал, вы знаете, что вы подписали в Бьорке? Берилев, нет, не знаю. Витте, то есть как так не знаете? Берилев, я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу весьма важную. Витте, что же в ней заключается? Берилев, а вот что в ней заключается, не имею ни малейшего представления. Было же дело так. Призывает меня государь в кают-кабинет и говорит, вы мне верите, Алексей Алексеевич? После моего ответа он прибавил, ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мной и германским императором. Он желает, чтобы ее скрепил кто-нибудь из моих министров. Ну, тогда я взял и подписал. К царю отправляется инициативная группа Витте, Извольский, великий князь Николай Николаевич. Скопированная с музейной меттерниховской модели дипломатическая конструкция не выдержала первого же испытания на разрыв. Под давлением ассистентов Николай пишет Вильгельму письмо, в котором просит считать Бьоркский документ не имеющим силы, пока не присоединится к нему Франция. Тщетно Вильгельм в ответном послании подстрекает Николая против Франции.